Рассказ Салона о великом счастье Телла возбудил дальнейшее любопытство Креза, и царь спросил его, кто же самый счастливый после Телла, совершенно уверенный, что уж, по крайней мере, на втором месте Салон укажет его. Но Салон сказал, после Телла самые счастливые Клеобис и Бетон. Родом из Аргоса, они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывают еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всего собравшегося на праздник народа, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины — их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей и народной молве о них, стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям, Клеобису и Бетону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы и жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но тут нашли свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Салон объявил этих юношей на втором месте, по счастью, Крес в гневе сказал ему, «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь. Ты даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми». Салон отвечал, «Крес, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть и многое пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без вставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. И изо всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек лишь игралище случая. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя окончилась благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливцем умеренного достатка, а этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем, именно, что счастье оберегает его так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о ком ты спрашиваешь, человек, достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным, но называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно, так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо, но одна только одно, а другая другое. Самая же лучшая земля — это та, что обладает наибольшими благами. Так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, кто постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах и вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, чем оно кончится, ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Солона были, как я думаю, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Солона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Солона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстало ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой, другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения, решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом, и Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, женщину или мужчину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата, мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». А Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей и пришел к друзьям, оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды. И чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так-то чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда, и им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти. Так они просили, а Крес, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы не помышляйте, я не могу отпустить его с вами, он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со сворой охотничьих собак и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». «Так», — отвечал им Крес, — и месийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, услышав о просьбе месийцев. Когда царь отказался отпустить сына, то юноша сказал отцу так: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте, а теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне ни трусости, ни малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание и оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане? И что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступить будет действительно лучше для меня». Крес же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. И из-за этого-то сновидения я и поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей, по крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю». Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня, но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепри есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепря или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит от копья. И так как мы идем теперь не против людей, то отпусти меня». Крес отвечал: «Сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту». Затем царь велел призвать фригийца Адраста и сказал ему так: «Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял в свой дом и обеспечил всем необходимым. Поэтому твой долг — отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу, ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы». Адраст отвечал: «Царь, при других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится тебе угождать, ведь мой долг — отплатить тебе за добро, я готов сделать это. Сын твой, которого ты доверяешь мне охранять, возвратится к тебе здравым и невредимым, поскольку это зависит от меня, как защитника». После этого они выступили на охоту с отборными воинами и с ворами охотничьих псов. Прибыв к горе Олимпу, охотники принялись выслеживать зверя. Найдя затем вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Тут метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся и попал в Крезова сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Тотчас же был послан вестник в Сарды сообщить Крезу о случившемся, и по прибытии в Сарды он рассказал царю о борьбе с вепрем и об участи сына. А Крез был глубоко опечален смертью сына. Особенно же горько было царю то, что сына убил именно тот человек, кого он сам очистил от пролития крови. Подавленный горем, царь стал призывать Зевса к катарсе, в свидетеля причиненного ему чужеземцам страдания. Он взывал также к Зевсу Эфестию и Зевсу Этерию. Крез призывал одного и того же бога, именуя его то Эфестием, потому что принял в свой дом чужеземца, не подозревая в нем убийцу своего сына, то Этерием, потому что тот, кого он поставил стражем сына, оказался злейшим врагом. Затем прибыли лидийцы с телом покойного сына Креза. За ними последним шел убийца. Адраст остановился перед телом и отдал себя во власть Креза. Простирая вперед руки, он требовал заколоть его, как жертву, над телом покойного. По его словам, после первой своей беды, теперь, когда он погубил еще и сына своего очистителя, жизнь стала ему больше невыносимой. Крез услышал это и почувствовал жалость к Адрасту, хотя его собственное горе было тяжело. Он сказал ему: «Чужеземец, я получил от тебя полное удовлетворение, ведь ты сам осуждаешь себя на смерть. Не ты виноват в моем несчастье, поскольку ты невольный убийца, а какой-то бог, который давно уже предвозвестил мне определенное роком». Затем Крез передал тело своего сына погребению по местным обычаям. Адраст же, сын Гордия, внук Мидаса, убийца собственного брата и затем убийца сына своего очистителя, когда близкие покойного разошлись, и у могилы воцарилось спокойствие, заколол себя на могильном кургане. Он чувствовал себя самым несчастным из всех людей, которых ему пришлось знать.